Кому угадать судьбу свою? В макропогодное сентябрьское утро переступил порог дома Лебедей станичный почтальон в дождевике с сумкой. И потому как он виновато вошел в переднюю избу, сняв старый картуз, перекрестился на иконы, у батюшки Лебедя подмыло душу. Не иначе, как черный пакет принес. Так и есть. Два казенных конверта. Одно в траурной рамке, извещение о гибели Василия или Ноя. Другое в конверте под пятью сургучными печатями. Слышно было, как хлестал дождь за окнами, и в палисаднике пошумливала отлинялая черемуха, да тикали настенные ходики. А в голове у батюшки Лебедя вскипало горе. Убит, убит. Один или оба? Дай, Анастасия, ножик конверты вскрыть. Супругу свою он всегда называл Анастасией. Не мельчил имени. Маленький листок бумаги, отпечатанный в типографии и заполненный писарской рукой черными чернилами. Ваш сын Василий Васильевич Лебедь, казак первого Енисейского полка, в бою с неравными силами противника, пал смертью храбрых. Анастасия истошно завопила. У батюшки Лебедя бумага выпала из рук. Невестка, вскрикнув, упала возле стола. Свершилось. Высиделся в гнезде печальный черный ворон. Овдовела Натальюшка с двумя дочерьми, едва почав трудный бабий век. А дождь хлещет, хлещет, черемуховые ветки шелестят по стеклам, и как-то тошно батюшке Лебедю. Вертит в пальцах пакет за сургучными печатями. Черноголовый, вытянувшийся Иван смотрит на него. «Наталья, Анастасия, буди на первый раз!» — призвал хозяин. «И шо долго реветь нам теперь? Второй пакет открывать, али отложить до завтра? Может, сперва оплачем одного?» Подавив рыдание, вытираясь концами платков, Анастасия Евстигнеевна с невесткою подошли к столу, напряженно ждали. Батюшка Лебедь глянул на них, матюгнулся неизвестно в чей адрес, сорвал печати. Большой лист гербовой бумаги с распростертым во всю ширину водянистым знаком державного орла с короною, а вверху жирный оттиск — ставка командующего Северо-Западного фронта его высокого превосходительства генерала Жилинского. У батюшки Лебедя мелко тряслись руки. «Многоуважаемый младший урядник Енисейского казачьего войска, господин Василий Васильевич Лебедь, многоуважаемый, у батюшки Лебедя прыгали перед глазами машинописные строчки. Глядя на лист, вдруг понял, бумага вовсе не о Василии, про подвиги Ноя в Восточной Пруссии. Четырежды награжден Георгиями». Переведя дух, достал кожаный кисет, свернул самокрутку, прикурил и глубоко затянулся крепчайшим самосадом. По личному соизволению его сиятельства великого князя схватился руками за голову и, сотрясаясь мощным телом, разразился рыданием. «Господи, неслыханный подвиг свершил Ной! Как батюшка мой под плевною и шибкою, славен наш Ной перед государем и отечеством!» Рывком отодвинул от себя стул, тарелка слетела, разбившись, но никто не слышал звона. Домочадцы испуганно смотрели на батюшку, а он повернулся лицом к божнице, упал на колени. «Да не спошли мне, Господи, прозрение и твердости духа, каким-то осенил сына моего Ноя, в полные георгиевские кавалеры вышел. Из того же гнезда, откуда только что вылетел черный ворон, порхнул по дому сизокрылый голубь, печаль и радость в один тот же час». Справили лебеди панихиду по убиенному сыну Василию,